ночной каприз. Звонок в окне зажегся свет. Привет, малыш, ты не спишь, нам нужно это. Беги вниз к тебе, как будто бы во сне. Ходит ночь, рассвет, я прошепчу.